Приложение. Список экипажа штурмового крейсера Deepal U-781. Игроки. Кунг Камар. Человек. Пожиратель. Капитан. Лэнг Айни Уремяю. Мейлонка. Слышащая. Доверенное лицо капитана. Лэнг Минно Лафин. Человек. Аристократ. Супруга капитана. На звездолете эпизодически. Лэнг Соэ Тан Лаварес. Человек. Дознаватель. Воспитанница капитана. Лэнг Улине Тар. Гекхо. Торговка. Компаньонка капитана. Герт Аван Той. Гекхо. Суперкарго. Герт Амати Кусь Урш. Трил. Повар-ассасин. Герт Аюх. Гекхо. Навигатор. Старший офицер. Герт Ваша Туших. Гекхо. Оператор тяжелых роботов. Герт Дмитрий Желтов. Человек. Пилот звездолета. Основной пилот. Герт Иван Светодух. Человек. Проповедник. Герт Имран. Человек. Вершитель. Личный телохранитель капитана. Герт Кини Ума Ума Кини. Реликт. Инженер. Герт Ласси Яна Унлито. Человек. Маг-лекарь. На звездолете эпизодически. Герт Мау Ла Мяса. Мейлонец. Медик. Герт Несущая Смерть. Человек. Стрелок. Герт Окиуморо. Человек. Аристократ. Ваеда Капитана. Герт Арун Вамарт. Мейлонец. Инженер. Главный инженер корабля. Герт Пиора Амур. Мейлонка. Парламентер. Герт Сандун Такибу. Человек. Пилот. Второй пилот. Герт Светлана Верещагина. Человек. Ассасин. Тренер по физподготовке. Герт Тай Крэх. Гекхо. Бортовой стрелок. Герт Тини Уи Камар. Мейлонец. Тайный мастер. Воспитанник капитана. Герт Тео Пан. Человек. Штурмовик. Руководитель абордажной команды. Герт Уи Ое Аи Иайо. Джарк. Аналитик. Герт Ух Мимиш. Трил. Бортовой стрелок. Герт Эдуард Бойко. Человек. Космодесантник. Не игроки. Герт Луана. Андроид. Переводчица. Точная копия королевы андроидов бионики. Кирсан. 3 штуки. Ремонтный бот механоидов. Различаются окраской. Сестренка. Теневая пантера. Животное. Питомица капитана. Па-ум-ум-па. Искусственный интеллект крейсера. Исек-доминанты абордажной команды. 100 особей, способных выходить в реальный мир.